Глава 11. Торговый центр был похож на декорацию к плохому научно-фантастическому фильму. Здание, состоящее из одних острых углов, он возвышался над развалинами древнегреческого порта Лакедон. Марсель возвел средоточие своей торговли на памятниках своего древнего прошлого. В праздничные дни половина жителей города топталась здесь. Сегодня утром барон тоже был в их числе. Он искал рождественский подарок для Евы. Не духи и не украшения, а вещи высокого класса. Но что? Его воображение спотыкалось на границе, переход через которую он считал почти невозможным, той, которая разделяет мужской и женский вкусы. Сам он на месте Евы согласился бы на оперную сумочку. Примечание. Оперная сумочка – богато украшенная дамская сумочка со специальными отделениями для театральных биноклей и вееров. Конец примечания. Но что понравится ей? Де Пальма быстро прошел через отдел белья. Он плохо представлял себе, как стал бы покупать такие легкомысленные вещи, и к тому же ничего не понимал в размерах. Продавщица отдела, вульгарная накрашенная блондинка с волосами цвета утреннего солнца, смотрела на него так сердито, как будто он находился на запретной территории. Он остановился перед входом в отдел дамских сумок. Сумка Евы ему не нравилась, слишком броская, но ему хотелось удивить ее чем-то более необычным. Де Пальма вспомнил маленький, послушный легкому касанию пальца, компьютерный планшет Полины Бертон. Этот двойной концентрат высоких технологий потряс его. Бессур уверял, что все его собрание оперных записей можно вместить в одно такое маленькое устройство. «Это понравится Еве», — решил Де Пальма и пошел в отдел компьютерной техники. Но в тот момент, когда он сходил с эскалатора на нужном этаже, позвонил мастер. «Я нашел кое-что по делу о смерти Фортена. Есть свидетель». «Думаю, мы сейчас же должны встретиться с ним». «Где?» «На Поркероле». Примечание. Поркероль. Небольшой остров у побережья Прованса, известный остатками старинных укреплений и винодельнями. Конец примечания. «Красивое место». «Ты поедешь со мной?» «Нет». «Почему?» «Я сейчас в торговом центре делаю покупки к Рождеству». «Тогда я сдаюсь». «Фамилия человека, с которым ты должен увидеться, Мартини. Это капитан Порта. Он был очень близко знаком с Фортеном». Восточный ветер отступал, но боролся за каждый клочок территории между островом Поркро и островами Леванта и уносил с собой запахи эвкалипта и сосен. Пристань на Поркероле была мокрой от брызг. В конце набережной стоял белый сборный дом, принадлежащий капитану. «Рад вас видеть», — приветствовал своего гостя Мартини. Фуражка плотно сидела у него на голове. «Уже много дней я жду этой минуты». «Почему ждете?» — спросил де Пальма и выбросил сигарету. «А чего вы хотите?» «Я не верю, что смерть Фортена — случайность. Это был ныряльщик, не имевший себе равных. В море для него не существовало тайн». Капитан Порта был худощавым человеком, в поношенном, но имевшем приличный вид дождевике и парусиновых туфлях. Он пригласил барона в дом. Там, на синем письменном столе из огнеупорного пластика, были разбросаны несколько морских карт. Ослепительные лучи солнца били в окна. Мартини опустил жалюзи и сел за стол. Де Пальма снял куртку, вынул из нагрудного кармана записную книжку и устроился напротив хозяина. «Фортан жил здесь?» — спросил он. «Не все время. Он жил на своем корабле, на Арануи». Мартини часто проводил рукой по губам, как делают алкоголики, когда им хочется выпить. На следующий день после смерти Реми сюда приходил, как бы это сказать, один человек. Сказал он. «Парижанин. И весь такой шикарный. Он мне сказал, не могли бы вы указать мне корабль месье Фортена?» Я ответил, что Арауи находится в Тулоне, потому что его забрала морская жандармерия. «Вы хотите сказать, что корабль месье Фортена был конфискован?» «Вот именно». «Вы знаете, почему?» «Наверное, у Фортена были долги». «Когда у него конфисковали корабль?» 6 месяцев назад». «Расскажите мне о человеке, который приходил к вам. Как он выглядел?» «Деньги у него есть. Это видно по одежде. Пожилой, 60 лет. Лысый, низкого роста, носит маленькие очки». Мартини встал и взял со стоявшего на столе компьютера пачку «Мальборо». «Так вот», — продолжал он, — «этот человек мне сказал, не могли бы вы, когда корабль Фортена будет возвращен, лично сообщить мне об этом?» И он дал мне карточку с номером телефона. «Эта карточка есть у вас и теперь?» Капитан выпустил через нос струю сигаретного дыма. «Вот она! Здесь только телефон, больше ничего нет». «Почему вы не сказали об этом раньше?» «Я пытался, но и в полиции, и в жандармерии все меня прогоняли». «Вы знаете, где сейчас находится корабль?» «Он стоит здесь. Люди из жандармерии привели его обратно через 2 дня после смерти Фортена». «Вы сообщили об этом своему посетителю?» «Нет», — сказал Мартини. Арануи, красивое рыболовное судно, стояло у края мола, рядом с медленно гнившими там старыми посудинами. На очень прямом форштевне были написаны белыми буквами на ярко-красном фоне регистрационные данные судна. Стекла обоих окон капитанского мостика были разбиты. В обоих случаях трещины расходились из точки удара, как лучи звезды. Де Пальма прыгнул на палубу. Скрипнула дверь кабины рулевого. Рядом со штурвалом, сделанным из красного дерева, лежал водолазный шлем. Фортан, должно быть, не отличался аккуратностью. Рядом с навигационными инструментами валялось множество самых разных вещей. В ящике для карт лежали листы крупного масштаба, 1 к 50 тысячам, разделенная на части карта побережья между Марселем и Ниццей. В центре колонки Фортан начертил циркулем 2 полукруга и отметил красной линией маршрут, который вел к пещере Ле Гуан. Лестница вела отсюда вниз, в трюм, где когда-то хранили рыбу. Фортан устроил в нем первую из своих комнат. Это было довольно просторное помещение прямоугольной формы, с кухонным углом слева и большим столом, застеленным красной клетчатой клеенкой. Книжная полка, к которой был подвешен вентилятор, была полна книг, которые покоробились от сырого морского воздуха. Вторая комната была гораздо больше и служила Фортану спальней и сараем. Здесь стояла кушетка, сделанная из матраса, а на потолке висела желтая керосиновая лампа. В дальнем конце комнаты Фортан встроил в стену шкаф, где хранил свое подводное снаряжение. 2 поношенных водолазных костюма, целую коллекцию масок и сапоги. Де Пальма перевернул здесь все предметы, но ничего не нашел и вернулся обратно. Под столом был большой выдвижной ящик, где лежала стопка карт и рядом с ней измерительный циркуль. Большая часть карт тоже относилась к побережью. На них было проведено много линий между мысом Моржиу и оконечностью бухты Чуда, и поставлено огромное количество крестиков, отмечавших скалы и островки. Одна линия вела к пещере Ле Гуан. Де Пальма положил на стол одну карту и вынул из стопки другую. На этой была надпись красного цвета. 2 градуса 43 минуты 57 секунд Би, 42 градуса 37 минут 3 секунды Си. Координаты какой-то точки на одном из холмов возле Марселя, на участке от неизвестно чего и до неизвестно чего. Де Пальма свернул обе карты вместе в трубку и перевязал веревкой, которая валялась на полу. Он вернулся на палубу и, найдя место, укрытое от ветра и брызг, сразу же позвонил по номеру, который ему дал капитан порта. Ответил женский, немного разбитый голос. «Это секретарь доктора Кайоля. Я вас слушаю». «А? Простите, я, должно быть, ошибся», — извинился де Пальма и прервал разговор. С доктором Кайолем он был знаком уже давно. Это был психиатр, который уже много лет лечил Тома Отрана.